Глава 18. Ближе к вечеру Екатерине передали письмо от Алексея, и оно ее очень расстроило. Послание было длинное и сумбурное, изобиловало высокопарными фразами и пространными рассуждениями о смысле жизни вообще и его жизни в частности. В нем Алексей просил у Кати прощения за все, в очередной раз признавался в любви и рассказывал о предстоящей дуэли. Если он погибнет, то погибнет, защищая честь подруги. Словно он совсем не слушал, что Екатерина ему говорила и о чем так настоятельно просила. Упрямый и глупый мальчишка. Оказалось, что молодой человек, кроме всего, довольно тщеславен. Раньше девушка за ним этого не замечала. Это неприятно царапнуло Екатерину. Ее друг приложил все усилия, чтобы показать моральное превосходство над знатным и богатым, но бесчестным бароном. Алексей считал себя отличным фехтовальщиком и не сомневался в победе. Надо было прекратить это безумие, но Екатерина понимала, что слушать Алексей никого не будет. Он уверен в своей правоте и пойдет до конца. Ее просьбы его точно не остановят. Он не будет извиняться за ошибку и не откажется от дуэли. Тем более, что вызов уже брошен публично. Его упрямство раздражало и злило девушку. Екатерина еще чувствовала легкое головокружение, но она привела себя в порядок и спустилась в гостиную. Одеваясь, она заметила, что рана на плече почти затянулась. Это удивило ее. Хотя она и была знакома со многими целебными зельями и мазями, о таком быстром эффекте она никогда не слышала. Она вспомнила о росе на лезвии, интересный способ лечения. Кто же на самом деле этот Генрих фон Берг, наследник оружейного магната? Она вспомнила, как на веранде, когда она заметила ссадину у него на лбу, он сказал что-то о работе. Нет, он назвал это как-то по-другому. Откуда он знал про рыжую? Почему он умеет так ловко накладывать повязки на раны? И откуда у него такой необычный нож? Что общего у него и кучера? Они ведут себя как добрые приятели. Все эти мысли мучили девушку, и она с нетерпением ждала Генриха. Но больше всего сейчас ее волновала предстоящая дуэль. Вскоре в поместье вернулся барон и первым делом пошел проведать Екатерину. Она была бледна и полулежала на диване в гостиной, облокотившись на яркие восточные подушки. Девушка была в полном смятении. «Как вы себя чувствуете?» — с порога поинтересовался Генрих. Его озабоченность была искренней. «Вполне неплохо. Небольшая слабость, а так почти здорова. Я знаю о предстоящей дуэли. Я могу уговорить вас отказаться от нее». В голосе девушки звучало отчаяние и надежда. «С Алексеем говорить бесполезно. Он такой упрямый в последнее время», — доверительно призналась она. «Нет. Слишком много людей видели, как ваш друг осыпал меня оскорблениями и обвинял во всех смертных грехах. Но не волнуйтесь, я не убиваю детей и кудрявых щенков». Сейчас он был настроен очень добродушно. «Тогда он убьет вас. Он вас ненавидит». В ее голосе слышалась тревога. «Боюсь вас разочаровать, но, увы, этого я тоже допустить не могу», — с легкой насмешливой улыбкой ответил барон. «Оружие выбирал я. Пуля, выпущенная из револьвера вашего друга, может случайно попасть в цель. Я не могу довериться слепой удаче, поэтому я остановил свой выбор на саблях». «Алексей отличный фехтовальщик». «Где же он обучался этому искусству, позвольте вас спросить? В последнем классе гимназии?» Генрих не скрывал сарказма. «Будьте реалисткой. Но еще раз обещаю, что ваш Алеша останется цел и невредим. Не переживайте за него». «Но я не хочу, чтобы и вы пострадали. Это правда. Вчера вы спасли меня от чудовища, и я вам очень благодарна». Она посмотрела на него из-под лобья и застенчиво улыбнулась. «Не спешите благодарить», — произнес Генрих и внимательно посмотрел на девушку. «Возможно, скоро вы опять будете меня проклинать и ненавидеть. Я получил позволение ответить на все ваши вопросы. Если вы недостаточно окрепли, можем отложить разговор до завтра. Немного времени в запасе у нас есть». «Нет, лучше все прояснить сегодня». Она хотела как можно скорее разобраться в происходящем. «Вы правы, не стоит откладывать. Пойдемте в мой кабинет, там будет удобнее». «Зачем?» – насторожилась Екатерина. «Можем поговорить и здесь». «Чего вы боитесь? Я же не в спальню вас приглашаю». В голосе барона снова звучала плохо скрываемая ирония. «Разговор будет долгим, и не надо, чтобы нам мешали». Он предупредительно помог Екатерине подняться. «Обопритесь на мою руку, вы еще очень слабы». Девушке и правда было трудно идти. Головокружение дало о себе знать, и она доверчиво приняла помощь Генриха. Екатерина впервые попала в апартаменты молодого барона. Аскетичная обстановка его кабинета удивила девушку. Большой стол и два кресла, диван, книжный шкаф и черный громоздкий сейф – все как в обычной конторе. Парный портрет родителей на стене и темно-серые плотные портьеры. Никаких излишеств и роскоши, совсем не подходит для утонченного аристократа, привыкшего вести праздный образ жизни. «Присаживайтесь к столу, так вам будет удобнее». Генрих любезно пододвинул ей кресло и открыл сейф. Девушка с изумлением увидела, что он почти весь был заполнен книгами и старинными пергаментными свитками. Барон выбрал несколько из них и положил перед Екатериной. «Мне позволено дать вам объяснение», — неторопливо начал он, взвешивая каждое слово. «То, что вы сейчас узнаете, не рассказывайте никому, для вашей же безопасности. Это понятно?» «Хорошо, обещаю никому ничего не говорить», — согласилась девушка. «Прокусив мне руку, вы проглотили достаточно много крови и обрели редкий дар. Дар видеть ведьм». Он заметил немой вопрос в глазах Екатерины и предупредил его. «Нет, не тех шарлатанок, которые готовят приворотные зелья, насылают проклятия и снимают порчу на каждом углу нашего города. Теперь вы можете распознать настоящих ведьм, злобных и опасных тварей». «Именно тварей, это уже не люди. Они очень быстро превращаются в хладнокровных и жестоких существ. В дни летнего и зимнего солнцестояния, осеннего и весеннего равноденствия, а также в новолуние и полнолуние, эти твари появляются в своем истинном обличии и совершают ужасные злодеяния. Только обладающий даром может распознать ведьму, увидев ее молодой, обнаженной и с растрепанными длинными волосами. Остальным она кажется обычной, одетой и причесанной женщиной. Но если ведьма заметит того, кто ее распознал, она стремится убить его, и как можно быстрее». «Рыжая в лесу одна из таких ведьм?» «Да, и была очень опасна». «Она бы меня убила?» Ужасу девушки не было предела. «Да, в тот день она убила бы любого, кто встал на ее пути. На озерах было еще много таких особей. Ваше счастье, что вы больше никого не заметили. Поэтому я и просил вас не покидать имение еще два дня. Без позволения я не имел права дать вам объяснений. День летнего солнцестояния попадал как раз на это время». «Так просто. Не покидайте поместье, а почему, не скажу. Как я могла догадаться о смертельной опасности? А вас даже в имении в это время не было. Где вас носило?» Екатерина была возмущена и напугана одновременно. «Не поверите, был на охоте, на трех озерах». Он криво усмехнулся. «К тому же, если бы я был в имении, вы бы точно поступили мне наперекор. Впрочем, вы все равно сделали по-своему. Кроме того, за вами присматривал Егор». «У него тоже есть этот дар?» – удивилась девушка. «Да, он не просто слуга, он мой верный товарищ. И я доверил ему вашу судьбу на время моего отсутствия, а мне пришлось работать за двоих». «Плохо же он меня сторожил. Да меня эта дрянь чуть не убила. Почему он не остановил меня?» — закричала девушка с возмущением, вспомнив весь пережитой ужас. «Как? Егор должен был связать вас? Ну не могли же мы вас с силой запереть, а если бы мне не позволили дать вам объяснение? Кроме того, я надеялся, что вы выполните обещание не покидать поместье, и я не предполагал, что вам нравятся народные гуляния и такое праздное времяпровождение. Хотя вы правы, это моя промашка. Надо было все-таки посадить вас под замок». «У кого вы должны были спросить позволение? Я же могла погибнуть, вы это понимаете? Неужели нельзя было меня предупредить?» «Нет, нельзя. Но об этом чуть позже, если позволите». Барон был сегодня терпелив, как никогда. «А откуда дар у вас? Чью кровь выпили вы?» — язвительно поинтересовалась Екатерина. «Мой дар врожденный. Я получил его от деда. У вас приобретенный, через мою кровь. Приобретенный дар — большая редкость и может иметь уникальные свойства. Чтобы узнать, обрели вы дар или нет, пришлось провести определенную проверку, дать вам на завтрак мраморного угря. Люди, обладающие даром, чувствуют страшную горечь этой редкой рыбы, поэтому я его тоже не ем». Екатерина слушала внимательно, не отрывая глаз от Генриха, но до конца еще не осознавая всю серьезность происходящего. Фон Берг задумчиво прошелся по кабинету и машинально поправил книги, лежащие перед Екатериной. «У вас теперь есть два пути. Можно просто обладать этим даром и стать охотником на ведьм», — продолжал он. «Вы можете видеть этих тварей только в перечисленные дни и ночи. Казалось бы, не так уж много этих самых дней и ночей, но для вас они могут быть смертельно опасными. В это время вы должны исключить всякое общение с внешним миром, сидеть дома и никогда никому не рассказывать о своей способности. Всю жизнь». «Это будет непросто, но иначе ведьмы уничтожат вас. Я научу вас приемам защиты и по возможности буду оберегать от этих тварей, но постоянно быть рядом не смогу, естественно. Я не имею права посвятить вашей охране всю свою жизнь. Мне этого просто не позволят. Вам придется рассчитывать только на себя. Достаточно одной промашки, и ведьма поймет, что вы ее видели». Так что при вашем эмоциональном и порывистом характере долго вы вряд ли протянете, с сожалением констатировал Генрих. «И как избавиться от этого дара?» — беспечно поинтересовалась девушка. «Никак», — безжалостно констатировал фон Берг. «То есть вы хотите сказать, из-за того, что я участвовала в вашей афере, я должна буду прятаться всю жизнь от этих тварей?» Гнев начал снова переполнять Екатерину. «Я не просил вас меня кусать. Что жалеть о том, чего нельзя изменить, или думать о том, что могло бы быть? Если бы вы родились в трущобах Каира, мы бы вообще никогда не встретились». «Вы еще и ерничаете. Да вы хоть понимаете, что из-за вас моя жизнь будет как в тюрьме? Я даже замуж не смогу выйти. Как мне объяснить мужу мое идиотское поведение? Это не дар, это проклятие». Бессильная злоба снова отразилась на лице девушки. «Ну, и что мне теперь делать? Как мне с этим жить? Отвечайте, я же из-за вас стала такой!» Теперь мнимая беременность показалась Екатерине невинной шуткой. Из той глупой ситуации можно было выйти без труда и без потерь. Могла пострадать ее репутация, и все. Неприятно, конечно, но не смертельно. А теперь реальная опасность угрожала ее жизни. Вот уж поистине все познается в сравнении. Что произошло, то произошло. И этого не поменяешь. Генрих пытался урезонить Екатерину, спокойно принять случившееся. Есть другой путь. Вы можете стать охотником. Все, что я скажу дальше, не должно выйти за пределы этой комнаты. Это намного серьезнее того, что я вам только что рассказал. Вы должны клятвенно обещать, что все услышанное умрет вместе с вами. Если вы нарушите молчание, вы исчезнете. «Меня убьют?» Она была совсем растеряна и напугана. «Нет, конечно. Вы любите все драматизировать. Но вас очень надежно спрячут». «Хорошо, говорите». Девушка невольно глубоко вздохнула и решительно вскинула голову. «Я обещаю молчать. Хуже уже не будет, я надеюсь».